Глава 12. «Ну что, жертвы системы, готовы к увлекательному приключению?» Плотоядно улыбнулся профессор Ансгар, и в этот момент что-то ёкнуло у меня в груди. Студенты переглянулись, вздохнули и дружно кивнули, ожидая от преподавателя гадости. И не зря. Как только наши доклады оказались на столе экстравагантного бестиаролога, он радостно потёр руки и пригласил нас в портальный зал. Закутываясь в теплые вещи, я с грустью смотрела на непогоду за окном и размышляла, а надо ли мне все это? Саморазвитие посредством чтения книг в библиотеке — прекрасный вид досуга. Никаких экстремальных приключений, злобствующих преподавателей и страшных тварей. Только книги и еще раз книги. Взглянула на идущих рядом Ривара с Леонардом, мрачных девчонок и загадочно молчащего Йена. Поняла, что им хуже. Отвертеться получится лишь путем отчисления. Загнала свои упаднические мысли подальше и уже куда веселее зашагала за преподавателем. Посидеть с книжкой всегда успеется, а приключения ждать не будут. Портал вывел нас у знакомого хрустального озера. Неудивительно, ведь все доклады были именно по его обитателям. Но зачем мы здесь? «Так, ребятки, сейчас дружно делитесь на пары и отправляйтесь ловить своих зверушек. Карфин, Майл. Берете с собой нашу нежненькую и следите за каждым шагом. Не справитесь, будете сами отвечать перед ректором». Поймав насмешливые взгляды ребят, я тяжко вздохнула и подтвердила. Таки да, отвечать придется. Мне попался дракон с гиперопекой. Парни не впечатлились и, подхватив меня с двух сторон под руки, потащили на рыбалку или охоту. В общем, ловить живность. «Вытаскивать будем от крупного к мелкому». Покосившись на него, я невольно пыталась найти отличительные признаки драконности. Не находила, и из-за этого терзалась любопытством все сильнее. «Уверен. Мне кажется, профессор установил ловушки, и первые будут самыми тяжелыми». Несчастно вздохнул оборотень, глядя на неспокойную поверхность. «Справлюсь. Главное, не подведи с координатами». «Почему я не послушал отца?» — пробурчал Рыжик. «Сейчас бы бегал в лесах в числе новобранцев пограничного отряда. Теплое солнышко, свежий ветер в лицо». «Здесь ветра тоже хватает», — пробурчала я, зарываясь головой в теплый шарф. «Так, мелочь, иди к деревьям. Там не так дует. Только стой на месте и никуда не ходи. Йен поставит вокруг охранку, чтобы тебя случайно не сожрали». «В прошлый раз охранка не очень помогла», — хмуро отозвался блондин. «Лучше пусть будет рядом. Еще неизвестно, где опаснее», — скептически произнес Ривар, но развивать мысль не стал, формируя на кончиках пальцев интересное плетение. «А что он делает?» — спросила шепотом у Карфина, чтобы не отвлекать оборотня. Встав вплотную за моей спиной, Йен положил руки на плечи, согревая и защищая от промозглого ветра, а затем склонился к уху и заговорил. «Это заклинание эхолокации. Оно состоит из двух частей — наземной и подводной. Сгусток силы, помещенный под воду, начинает издавать определенные звуки. Если волны встречают на своем пути препятствия, то отскакивают и возвращаются подобно эхо. Таким образом, через вторую часть заклинания мы получаем информацию об объекте». «Ну, озеро же огромное! Это сколько нужно времени, чтобы найти наших зверушек?» «Посмотри, как расположились ребята». Йен развернул меня так, чтобы я могла видеть студентов, но при этом продолжая обнимать и греть. «Они будут работать в общей связке, постепенно увеличивая диапазон звуковой волны. Собранные данные тут же разлетятся по всем участникам цепочки, и они будут знать, где кого искать. Да, это не быстро, но хорошо тренируют работу в связках». «А почему ты не с ними?» — спросила и потерла ухо. От шепота Карфина было щекотно, но я не спешила отстраняться. Тепло же. Тем более встречаться с новой тварюшкой один на один действительно не хотелось. «Во-первых, присматриваю за тобой. Во-вторых, профессор Ансгар запретил». «Почему?» «Из-за уровня силы. Не один могу просканировать все озеро за пару минут, а это ломает учебный процесс». «А твое отстранение не ломает? Ведь получается, что ты выпадаешь из связки и не можешь тренироваться и развивать навык». «Насчет этого не переживай. Я тренируюсь вместе с другими магами перед русалочьими заплывами. Сначала мы проверяем установленную дистанцию, затем распугиваем всю хищную живность, а после возводим щиты, чтобы девчонки не пострадали. Нет, они и сами могут за себя постоять, но мы обычно подстраховываем». «А когда?» «Почемучка?» Беззлобно произнес парень, и я услышала улыбку в его голосе. «Как раз сегодня. На последней паре мы все подготовим, а после студентов соберут в актовом зале». «В актовом? То есть не здесь?» «Здесь смотреть нечего. Основная часть заплыва с полосой препятствий проходит под водой. Его будут транслировать на маг-экраны с помощью кристаллов. А с учетом того, что к нам вернулись домовые, просмотр будет проходить в компании вкусного чая и выпечки. Соленый хворост. Соленые дрова? Не поняла я, повернувшись к парню лицом и случайно мазнув кончиком замерзшего носа по колючей щеке. От этого движения Йен замер, шумно вздохнув, а затем чуть крепче сжал мои плечи и посмотрел сверху вниз. Пристально, как-то очень странно. «Нет, Дарина, хворост — это лакомство из теста. Если домовушки не приготовят, я принесу тебе из города. Ты обязана попробовать». «Спасибо!» — улыбнулась я и вздрогнула от окрика Ривара. «Ребята, я все нашел! Можем начинать удить наших тварюшек!» «Отлично!» Кивнул Карфин и с явной неохотой отпустил меня, чтобы приблизиться к воде. Рядом тут же возник Рыжик, подпрыгивая на месте в попытке согреться. «А я думала, что оборотни не мерзнут», — прошептала, стараясь не мешать блондину. «Это все из-за магии. У нас хоть и есть силы, но мы не особо любим их использовать. Изначальный резерв очень маленький, и для его раскачивания требуются годы тренировок. Резерв пополняется не из внешней среды, как у тех же драконов, а от внутреннего источника. В результате идет прямое влияние на организм и многочисленные процессы в нем. Короче говоря, после заклинания я замерзший и голодный». Печально вздохнул лис и шмыгнул носом. И такой забавный он был в этот момент, что я не выдержала и сама его слегка приобняла в знак поддержки. «Карфин, не отвлекайся», — хмыкнул Рыжий, заметив, как вдруг дернулся и недовольно посмотрел на нас. «Что случилось?» «Да так», — усмехнулся Ривар. «У некоторых проблемы с самоконтролем. Всегда было интересно посмотреть, как он будет себя вести». «Вести во время чего?» Не поняла я, глядя на блондина. «Он тебе потом сам расскажет», — улыбнулся оборотень. «Ну ладно. Кстати, а что он делает?» «Формирует лучи сети. Смотри, больше всего силы выливается в первое плетение. Это чтобы удержать тварь и обойти пакости, расставленные профессором. В этот раз Ансгар расстарался». «Что за пакости?» «Ой, там столько понамешано. Узнаем, когда вытянем». «А что потом делать с уловом?» «Будем изучать на практике», — радостно возвестил Рыжик. «Препарировать?» «Тьфу на тебя, живодерка! Мы будем изучать, просто изучать. И кого мы взяли в команду?» «Ну так я не виновата. Это в книжках писали». «Неправильные книжки», — пробурчал Майл. «Нет, там все интереснее. А сейчас все внимание на Йена». Карфин тем временем закончил возиться с заклинанием и одним точным движением отправил его в воду. Судя по напряженной спине, занятие было не из легких. Длинные пальцы шевелились, словно пытаясь что-то поймать, а затем нащупали и резко дернули на себя. «О, поймал!» — обрадовался лис. «Это он моего тянет». «А что у тебя?» «Карликовый пресноводный левиафан. Он глубинный, поэтому помимо размеров приходится учитывать дальность сети. Энергоемкое заклинание». «Ты не поможешь Йену?» «Разве что вытащить твоего аксолотля. На других силёнок не хватит». «Но...» — нахмурилась я. «Если преподаватель знает, что у тебя ограниченный резерв, зачем дал такое существо?» «Чтобы не зазнавался, а умел признавать свои слабости и просить помощи. Когда ты магически одарен, но есть опасность слишком высоко задрать нос. Как в случае с бытовыми духами, например. Профессор Ансгар учит нас быть собой. Знаешь, многих вводит в заблуждение его забавная внешность. Однако лучше преподавателя и человека я не встречал». «Да, это очень ценное качество», — кивнула я, неотрывно следя за Йеном и его манипуляциями. Он тянул заклинание, словно держал в руках настоящую сеть с крупным уловом. Подсекал, затем подтягивал чуть медленнее. Снова подсекал и опять тянул. И так до самого берега, пока вода не пошла волнами от трепыхающегося создания. Последний рывок и... ничего. Протянул оборотень, глядя на ругающегося друга. «А что случилось?» «Профессор Ансгар случился!» Рыкнул блондин, формируя водную сферу прямо в воздухе. Затем раздался плюх с полетом холодных капелек, и Карфин недобро уставился на абсолютно пустое подобие аквариума. Ривар присоединился к нему, и постепенно и без того большие глаза становились крупнее. «Ребят, а что происходит?» «Он...» От возмущения у Рыжика не хватало слов. «Он сделал моего Левиафана невидимым! Вот как я должен распутывать это заклинание?» Я промолчала, понимая, что это риторический вопрос без конкретного адресата, и постаралась скрыть улыбку из-за искреннего негодования Ривара. Видимо, получалось плохо, потому что Йен, посмотрев на меня, сам улыбнулся и подмигнул. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, и взгляд блондинистого дракона почему-то потяжелел. Отвернувшись, Карфин продолжил рыбалку, вытряхивая оставшихся существ. У самого бестиаролога была какая-то странная мохнатая рыба с тремя парами глаз, а у меня миленький розовый аксолотль. Их достали уже без сюрпризов. Прав был оборотень. Профессор зачаровал только первых существ. И теперь Рыжику предстояло найти в библиотеке заклинание противодействия, чтобы снять чары. Я торжественно пообещала в этом помочь. Пока ребята навешивали дополнительные щиты, я подошла ближе к водному кокону и посмотрела на своего малыша. Он оказался такой же, как на рисунке, только крылышек не хватало, чтобы аксолотль мог передвигаться как в воде, так и на суше. Погрузив пальцы в жидкость, я коснулась любопытной мордочки и... «Кусь!» — рыкнул над ухом Ривар, заставляя подскочить на месте от испуга. «Хорошо, что не переместилась. Тут бы ректор обрадовался мокрой и замерзшей ведьмочке». «Ты чего пугаешь?» — зашипела я на довольного шуткой оборотня. «Прости!» — отозвался Рыжик, хотя в глазах не было ни капли раскаяния. «У тебя была такая серьезная моська! Не удержался!» «Вот посидею из-за тебя!» «И даже с сединой будешь самой красивой девушкой!» Улыбнулся Йен, беря мою мокрую руку и осторожно вытирая платком, а после так и не выпустил. «Но Ривар больше не будет так делать, да?» «Не буду, не буду!» — подтвердил Лис. «Все хорошо?» «Вроде да!» — кивнула я и покосилась на свернувшегося клубочком аксолотля. «Можем возвращаться?» «Идем. Сейчас напоим тебя отваром, чтобы не заболело, а то нос совсем красный». Вздохнул блондин и снова приобнял. Я действительно основательно подмерзла, несмотря на теплые вещи. То ли виной тому был пронизывающий ветер, то ли общая усталость и нервозность последних дней. В любом случае, я хотела поскорее покинуть берег и оказаться в тепле Академии, где ждал ароматный отвар и вкусная выпечка. Профессор Ансгар встретил нас насмешливой улыбкой. Особенно его позабавил недовольно сопящий оборотень. В замок мы вернулись без добычи, оставив ее преподавателю, и поспешили в столовую. И не мы одни, надо заметить. Это место стало пользоваться огромной популярностью изголодавшихся студентов. Получив свою порцию вкусностей, мы сели за столик. «Ребята, а вам не нужно было дождаться остальных членов команды, если вы вернулись только из-за меня?» «Твой красный носик — это основная причина», — улыбнулся Йен. «Но мы успели переговорить и уточнили, нужна ли им помощь». «Точно? Если что, я могла потерпеть». «Точно, точно, не переживай. На крайний случай мы бы разделились», — успокоил Ривар. «Каждый член нашей команды — полноценная боевая единица». «Даже девочки?» «Особенно девочки. Не смотри на их внешность. В магии многое решает внутренний стержень», — пояснил оборотень. «Сложно представить». «И не нужно. Совсем скоро сама увидишь. На следующей неделе у нас будет очередное испытание», — проговорил Йен, пододвигая ко мне тарелку с последним пирожком. Покосившись на него, я разломила вкусняшку и протянула парню половинку. Замерев, блондин нерешительно посмотрел на румяный кусочек с грушевой начинкой, а затем аккуратно взял, чему-то радостно улыбаясь. Странный он какой-то в последнее время, и оборотень странный со своими подмигиваниями. Я уже собралась спросить, что происходит, когда в столовую ввалились оставшиеся члены команды. За столом тут же стало весело, шумно и уже не до расспросов. Ребята делились опытом добычи зверушек, подтрунивали друг над другом и активно сокращали количество выпечки на тарелках. Я в разговоре не участвовала, но с большим интересом слушала, изредка косясь на Йена. «Кажется, нужно в самое ближайшее время перехватить девочек и узнать, что я упускаю».